Глава 43. Варя. Я тоже тороплюсь. Улыбаюсь нейтрально, глянув на часы. Аля словно не слышит. Поправляет ремешок сумки и перекладывает пакет с покупками в другую руку. На ее лице тоже улыбка, но кажется совсем не такая, как моя. Я бы не смогла так радоваться встрече со своей, пусть даже и бывшей, соперницей. «Как твои дела, Варь? Ты так хорошо выглядишь?» Поворачивает голову и с видом эксперта сощуривает глаза. «Стала взрослее и серьезнее. «А ты совсем не изменилась», — хмыкаю тихо. Аля, если и считывает подтекст, то никак это не показывает. Убирает за ухо завитую прядь и медленно шагает рядом. «Лёша говорит, вы живете в его квартире. Это очень благородно с его стороны, правда?» «Правда. Я тоже так считаю и во всем его поддерживаю». Я молчу, потому что делиться с ней даже толикой того, что происходит между мной и Лёшкой, я не стану ни при каких условиях. А вот то, что он сам обсуждает с ней меня и детей, сильно задевает, несмотря на то, что, наверное, это нормально и логично. «Он много времени уделяет детям», вдруг останавливается и касается моей руки. «Кстати, я видела их фото, они действительно похожи на него». «Лёша показал», спрашиваю глухим голосом. «Что?» распахивает глаза, делая вид, что не понимает, о чем я. «Фото детей тебе Лёша показал?» Аля поднимает брови и недоуменно хлопает ресницами. «А что в этом такого, Варь? Ты против?» «Чтобы он показывал их фотографии всем подряд?» «Против». Понимаю, что контроль за собственными эмоциями ускользает, как песок сквозь пальцы, понимаю, что превращаюсь в стерву, какой была порой 3 года назад. Но я, черт возьми, напугана и разочарована, и не знаю, как защитить свое. «Варь!» — смеется мягко и немного смущенно. «Я ведь никто попала, и я очень положительно настроена относительно твоих деток. Мне все равно. Я, правда, толком не знаю, что у вас...» Прерывисто вздыхает, словно через боль. «Что у вас тогда было? Но мы с Лёшей еще не были вместе, и поэтому меня это не касается». Я оглядываюсь, справляясь с волной удушающей ревности. «Развернуться и молча уйти, или...» «Ты быстро сориентировалась, когда я уехала». «Не выдерживаю все же». «А кто меня мог остановить? Ты? Ты бросила его, выбрала другого». Смотрит четко в мои глаза. «Лёша? Он не хотел этого делать. Ты не имеешь права обижаться на нас, Варя». «Я не обижаюсь. Я очень люблю его. Очень!» Вдруг восклицает пылко. «Знаю». Каждое ее слово, как тонкая, остро заточенная игла. Они вонзаются в лицо, грудь и горло. Жалят, как змеиные укусы, пускают яд под кожу, вызывая желание кусать в ответ. «Ты знала это и тогда, Варя, но...» Задирает лицо вверх и втягивает воздух носом. «Не мне тебя судить». «У тебя было 2,5 года». «Да, и все это время я была рядом». Поддерживала и любила. Не все. Далеко не все. Неужели она думает, я ничего не знаю? Встав друг напротив друга, мы скрещиваем взгляды. На ее губах улыбка, от которой меня мутит. Я ее ненавижу. Не знаю точно за что. Это идет из глубины сознания. Это даже не ревность от того, что он с ней, что она смогла вызвать в нем интерес, что за столько лет он не встретил никого лучше нее. Это неприязнь на уровне инстинктов. Она ненавидит меня не меньше. «Варя, я не хочу ссориться, правда», — заговаривает Аля спустя почти минуту. «Я понимаю и принимаю, что дети для Лёши сейчас на первом месте. Знаю, что ему необходимо проводить с ними как можно больше времени, и я не обижаюсь», — разогревая для него ужин по несколько раз. По-доброму улыбаясь, она продолжает хлестать меня словами. Я медленно пячусь назад. Горло забито битым стеклом и не пропускает ни звука. Если она думает, что я не знаю, что значит «любить Лёшку», то она очень сильно ошибается. Это живущее во мне чувство, как биение сердца, как течение крови по венам. Это как дышать. Наконец, вырвавшись из зрительной ловушки, Я разворачиваюсь и иду к лифту. «Варя, я не хотела тебя обидеть!» Догоняет и врезается между лопаток. Не отвечаю. Останавливаюсь у лифта, и когда открываются двери, в числе других посетителей торгового центра, вхожу в стеклянную кабину. Аля стоит там же, где я ее оставила. Улыбается, машет рукой, как лучшей подруге. Я никогда не допущу ее общения с моими детьми. Никогда. Даже если Лёшка женится и заведет с ней ребенка. Вырвавшись на улицу, я хватаю кислород губами и несусь, куда глаза глядят, пару кварталов. Остановившись на очередном пешеходном переходе, озираюсь по сторонам. Шум в ушах начинает стихать. В голове проясняется. Повернув назад, я дохожу до остановки общественного транспорта и вызываю такси до дома. Знаю, что это еще не все. Наша с Алей встреча еще долго будет доводить меня до истерики. Я разберу на атомы каждый ее невербальный посыл и сказанное слово, чтобы нарисовать себе картинку их с Лёшкой отношений. Такси приезжает почти сразу и также быстро, минуя пробки, привозит меня домой. Меня все еще колотит. Бросает в холод и ошпаривает кипятком, когда я думаю о том, что она смотрела фото мальчишек в телефоне Лёшки. Потом проходит час, и я заставляю себя сесть за ноутбук и сосредоточиться на статье. Выходит откровенно паршиво. Я проклинаю себя за то, что пошла сегодня в этот торговый центр и стала слушать то, что она говорила. Дура. Звонок в домофон ударяет по нервам. Я все еще на адреналине, и, кажется, Лёшка пришел не вовремя. «Детей нет, они у мамы», — выпаливаю сразу, даже не полностью открыв дверь. «Почему они у твоей мамы?» — спрашивает спокойно, глядя на меня сверху вниз. «Потому что у меня были дела, и еще нужно было закончить статью для Кравцовой. А что, ты против, чтобы они посещали моих родителей? С какой стати?» Вперив в меня пристальный взгляд, Денежка молчит несколько мгновений. Я же упираюсь рукой в дверной косяк и сдуваю с лица прядь. «Не в духе», — догадывается наконец. «Я виноват?» «Да, ты». Повернувшись боком, он толкает дверь плечом и, оттеснив меня в сторону, заходит в квартиру. Прихожую тут же заполняют свежесть улицы, запах кожи его куртки и еле различимый аромат парфюма. Я убираю взлохмаченную копну волос за спину и складываю руки на груди. «Что я сделал?» Мои щеки нагреваются, потому что я собираюсь подойти к красной линии, которую мы договорились никогда не пересекать. Не объяснил своей девушке, чтобы она держалась от меня подальше. «Ты говорила с Алей?» «Не я!» Едва ли не выкрикиваю. «Она со мной говорила. О чем спроси у нее сам. Я так понимаю, у вас нет секретов друг от друга?» «Что она тебе сказала?» «Лёш!» Резко выдыхаю и на мгновение прижимаю ладони к лицу. «Я понимаю, что не имею права просить об этом, но я тебя прошу, избавь меня от необходимости общаться с ней. Не надо тыкать в мое лицо своим счастьем!» Проехавшись языком по верхним зубам, он поднимает глаза к потолку и тихо проговаривает. «Дура!»